Глава 8. Через несколько дней Эймит и Орл сели на корабль, направляющийся на остров Кержи, где находился портал в Альвийский мир. Драк не решился на длительный перелет с наездником. На прощание Орл еще раз напомнил Юле о своем подарке – камне-передатчике магического сигнала. Первые дни в опустевшем коттедже были наполнены грустью. Цила украдкой плакала, Юля тоже вздыхала, глядя на огород. Там над ратушей парили драконы-стражи. Она постепенно привыкала к своему новому имени – госпожа Ферейер. Однако уже через неделю дом наполнился шумом и голосами. Юля и Цила неожиданно стали временными патронессами 9 девочек-сирот, которых Ава забрала из приюта. В ее доме еще шел ремонт. К счастью, денег хватало, а Юля помогала распределять средства и планировать будущий бюджет пансиона. Девочки должны были заехать только через месяц, но когда сердобольная вдова решила заранее познакомиться со своими подопечными, она пришла в ужас. Сиротский дом, в котором разместили магически одаренных девочек, был отвратителен и уставом, и условиями. Детей в нем держали впроголодь, они выполняли самую тяжелую работу по дому. Их били и унижали. Ава немедленно отправилась к Кейлану Таниеру. Знатный драк, имя которого, как выяснилось, тоже носило приставку Ол, выслушал вдову с большим вниманием. Он распорядился выдать ей дополнительную сумму на размещение девочек вне приюта до того момента, как их новый дом будет приведен в порядок. «Ну, я и подумала», — хитро улыбаясь, сказала Ава, явившись в дом на холме для переговоров, «что вместо того, чтобы тратиться на гостиницу, лучше понесу эти деньги вам, дорогие Ула и Цила, раз уж вы все равно решили со дня на день открыть постоялый двор». «Вот и славно», — обрадовалась Юля. «У нас все готово, но объявление я пока придержу. Пусть ваши девочки станут нашими первыми постояльцами». Однако, когда прибыла телега с девочками, Юля и Цилла поняли, что нужно срочно нанимать помощников. Будущие воспитанницы пансиона еле держались на ногах. От их одежды разило плесенью. Многие кашляли. «Это просто ужас!» – возмущалась Ава. «Простите, что ввела вас в заблуждение, госпожа Ферейер. В приюте они показали мне 3 здоровых девочек, а про остальных сказали, что они гуляют. Мало того, они еще их обворовали, украли теплую одежду. Я напишу жалобу господину Олтаниеру. Увы, дорогая Ола, я не могу разместить девочек у вас. Это добавит вам слишком много хлопот. Пожалуй, действительно придется поискать гостиницу для временного размещения». Юля посмотрела на кучку бледных детей, застывших у входа в зал. Почти у всех в глазах было отчаяние. Более-менее хорошо держались на ногах лишь 2 девочки постарше. Юля отметила, что они стараются опекать малышей. Взгляды, которые подростки бросали в сторону Авы, Юли и Цилы, были настороженными. Видимо, несмотря на юный возраст, сироты уже выяснили на горьком опыте, что в жизни лучше никому не доверять. «Нет», — решительно проговорила Юля. «Скоро стемнеет. На улице холодно. Видите девочек в купальню. Цил разведет там огонь. Нам нужно много пары и мыла. Я напишу письмо в лавку готовой одежды. Ее хозяйка очень хорошая, отзывчивая женщина. Она допоздна сидит над шитьем. Пусть подберет что-то на первое время. Хотя бы платье, чулки и белье из простого полотна. Вам все равно придется заменить гардероб девочек, Ава. Все старые лохмотья в костер. Второе письмо я отправлю лекарю, а сама подумаю над меню для ужина. Нам нужен суп. Простая горячая похлебка. Овощей у нас много». «Ох, Ула!» — Ава заулыбалась. «Что бы я делала без ваших решительных советов? Мне придется столь многому у вас научиться». Через минуту в доме кипела работа. Юля старалась пока не приближаться к девочкам, она опасалась за свое здоровье. Однако лекарь сказал, что пансионерки просто простужены, и он уберет симптомы за несколько серебряных аистов. После всех магических процедур маг заметил. «Еще пара дней, и тут не помогла бы даже магия. Вовремя вы забрали их из приюта, госпожа Оланиер. Вы добрая женщина, такие сейчас редкость». Вдова зарделась от комплимента. Юля попыталась вспомнить ту грустную и измученную одиночеством Аву, женщину, которая просила у нее помощи, и не смогла. Новая госпожа Оланиер была деловитой и решительной. Искупавшись, подлечившись и перекусив хлебом и сыром, младшие девочки заснули прямо на шкурах в зале у камина, пока старшие готовили спальни. Подростков звали Амита и Оза. Они пришли на кухню и вежливо предложили помощь, а, получив задание, почти не разговаривали, отвечая на вопросы Юли осторожно и односложно. Им было по 12, но Юля видела в их юных глазах стариковскую усталость. Работа спорилась. Цила пустила в дело новый котел. В него полетели чищенные овощи, кусочки кролика и зелень. Вскоре варево забулькало, испуская дивные ароматы. Из шкафа были извлечены недавно закупленные для гостей постоялого двора миски. Девочки у камина начали просыпаться и подтягиваться к столу. От них теперь пахло мылом и травами. Самая маленькая, 3-летняя Энни, потянулась к Озе, но скоро почему-то переместилась на колени к Циле. «Какая крошка!» – умилялась та, разминая овощи в супе до кашицы и отправляя ее в рот девочки. «Какая худенькая! Уж мы тебя подкормим, не бойся!» «И вам не жалко тратить деньги на будущих ведьм?» – с некоторым вызовом спросила Амита. Она до сих пор так и не прикоснулась к еде, с сомнением разглядывая заставленный блюдами стол. «А потом скажете, что нам придется отрабатывать. Все так говорят». «Чего это?» – возмутилась Цила. И с нехорошим подозрением спросила, сведя брови. «И чем отрабатывать? Что от вас требовали?» «Нашу магию, конечно. Что же еще? Еда стоит дорого. И это новая одежда, и мыло, и дрова. За все нужно платить». «Ха!» – Цила громко фыркнула. «Вижу, что ты разбираешься в ценах. Это хорошо. Нет, нам не жалко. И отрабатывать тут нужно будет только работой по дому, небольшой. Помочь с ужином, да прибраться в ваших комнатах. Здесь до вас жил один вредный дядя Драк. Тоже был бледный, больной и худой. А начал хорошо кушать, поправился и встал на крыло. Считай, что это наше хобби – воспитывать и откармливать. Мы с госпожой Феррейер ничего такого не делаем, просто даем пендель в жизнь. Так что ешь, чтобы силы были». Оза и Амита переглянулись и подвинули к себе миски. Все остальные сироты уже давно энергично работали ложками, прикрывая глаза от удовольствия. Когда девочки ушли спать, Юля задумчиво протянула. «Как же нам наказать упырей из приюта?» «Есть только один способ», — сказала Ава, покачав головой. «Сообщить Эйлану Таниеру. Но, боюсь, на Эллендраке привыкли к использованию отказных девочек в качестве бесплатных работниц. Этому потакают жрецы в храмах. Мол, пусть нечистые ведьмы отрабатывают свои грехи». «Но какие же грехи могут быть у таких малюток?» – жалобно посетовала Цила. Маленькая Энни спала рядом с ней на лавке, закутанная в плед. К ней пристроился Трюфель. Кот сторонился старших девочек, но Энни покорила его сердце тем, что весь вечер почесывала ему спину. «Я не удивляюсь тому, что в мир одаренные отказницы выходят озлобившимися на весь белый свет», – со вздохом сказала Юля. «Однако что это за Эйлан Таниер такой? Вы так хвалите его, госпожа Ола Ниер. Я уже хочу познакомиться с этим святым человеком». Ава охотно повторила то же, что и Эймит. Ол Таниер – выходец из богатого гнезда, один из самых образованных людей при власти. По драконьим меркам он довольно молод, но опыт у него большой. Он поддерживает движение одаренных, пытающихся доказать, что так называемая ведьминская магия – лишь женский вариант того же самого волшебства, которым пользуются драки и другие народы. И если изучить способности одаренных девочек и направить их в доброе русло, страна решит проблему нехватки магов и обогатится. Более того, Таниер неоднократно заявлял, что затухание магического фона как раз связано с подавлением женского волшебства. И скоро, если все оставить как есть, мир лишится магии навсегда. В коттедже на холме началась новая жизнь. Девочки постепенно приходили в себя. Они были очень разными. Несколько отказниц походили на нелюдимых дикарок. Они целыми днями сидели по комнатам и спускались лишь к трапезе. Юля надеялась, что в скором времени они выйдут из своих раковин. Остальные отоспались, отъелись и принялись активно изучать дом и окрестности. Уследить за ними было трудно. Ава наняла двух помощниц по объявлению, но обе женщины оказались глуповатыми и боязливыми. Они выполняли свою работу абы как, все время оправдываясь порчами и сглазом со стороны девочек. зато никогда не опаздывали к ужину и не забывали забрать дневной заработок. Когда пятилетняя Олли чуть не опрокинула на себя котел с щелоком, Ави пришлось их рассчитать. Тогда за дело взялась Цилла. Девушка прошлась по своим знакомым, таким же трудягам, как она. Она спрашивала, выслушивала рекомендации и предлагала места женщинам, которые остро нуждались в работе и не отличались особым предубеждением против магически одаренных отказниц. Вскоре в пансион нанялись две расторопные особы. Одна из них была полукровкой, дочерью человека и арчанки. Люди неохотно брали ее на работу из-за зеленоватой кожи и грубых черт, и она жила за счет крошечного бизнеса. Девушке разрешали собирать воск с алтаря в храме. Она переплавляла его в дешевые свечи для бедняков по одному жаворонку за штуку. «Она далеко не красавица, зато опрятная и крепкая», — пояснила Цилла. «Другая уже отчаялась и опустилась бы, а в это всегда улыбается людям. К тому же она неплохая рукодельница, умудряется вести хозяйство на сущие крохи и прекрасно знает, что такое быть непохожей на других». Вторая женщина, бывшая кухарка на постоялом дворе, потеряла место, когда таверна сгорела. «Уж я-то такого насмотрелась в жизни! Меня ведьминской магией не напугать!» Махнув рукой, гортанно сообщила дама, немолодая, но довольно подвижная для своих лет. «Мне бы скопить деньжат и уйти на покой. Вот все, о чем я мечтаю. К работе я привыкшая. Чту богов, и гневить их воровством и кровопийством не собираюсь. Мы с девочками подружимся, если, конечно, они любят хорошо поесть». Ава взяла обеих женщин на испытательный срок. Амита и Оза продолжали помогать на кухне. Юля пыталась развеселить и разговорить слишком серьезных для своих лет девочек, но они отмалчивались и не пытались ни с кем сблизиться. Юле показалось, что им нравится составлять меню и вести разнообразные хозяйственные записи. Тогда она начала давать Амите и Озе разные мелкие поручения. Пересчитать банки с солеными овощами в подвале, снабдить особыми бирками белье для отправки в прачечную, составить график уборки комнат. За каждое хорошо выполненное дело она немногословно их хвалила. Девочки выполняли поручения в обычном для них молчании, но вскоре Юля увидела в их глазах гордость и удовлетворение. Она узнавала в них юную себя. В детстве Юля увлекала ведение дома, готовка, семейный бюджет, организация хранения и наведение порядка. Она с удовольствием проводила лето у своей бабушки, весьма хозяйственной женщины, превратившей скучный домашний труд в идеально отлаженный механизм. Дом бабушки всегда казался Юле большим, живым, дышащим существом, нуждающимся в постоянном уходе и ласке. С возрастом это чувство исчезло. Муж не особо ценил Юлины таланты, а усталость после офисной работы отбивала всякое желание заниматься домашним трудом. Теперь же Юля чувствовала себя силой, которая с любовью и терпением приводила в движение какую-то неведомую мощную энергию. Проходили дни, наступила настоящая зима с вьюгами и морозом. Постепенно в доме на холме сложился свой особый уклад. Многие девочки уже не хотели уезжать. Впрочем, узнав, что с ними в новый дом отправится служанка Вета и кухарка Диза, пансионерки приободрились и повеселели, но не все. Наступил вечер, когда Юля получила письмо от совета альвийских старейшин. Эйм сдержал слово, он умер. Если бы не договоренность, Юля поверила бы в смерть друга. Однако одновременно со свидетельством о смерти посыльный принес в дом на холме небольшое письмо. В нем некий Эмит Тори, маг-полукровка, описывал свое нынешнее житье-бытье. Юля улыбалась, читая послание. Эйм был в своем репертуаре. Он рассказывал о жизни в мире альвов с присущим ему специфическим мрачноватым юмором. По некоторым намекам Юля поняла, что теперь Эймит вынужден скрывать способность оборачиваться, но это ему ничуть не мешает. Он собирался отправиться в экспедицию в малоизвестные южные моря альвов. Юля зачитала письмо вслух. Цилла порадовалась за дядю. По ее словам, пострадав от предательства родственника, он больше всего жалел, что так и не удовлетворил свою жажду путешествий. Свидетельство о смерти было составлено по всем правилам. Юле оставалось лишь заверить его в ратуше и исправить татуировку. «Не прослыть бы черной вдовой», – задумчиво проговорила она, изучая печати и странные символы внизу письма. «Драконы тоже смертны», — возразила Цилла, оторвавшись от кормления Энни. «Что такое черная кара? Тут написано, что он умер от черной кары». «Магическое проклятие», — пояснила Цилла. «Говорят, что это наказание богов за что-то греховное. Иногда потомки старинных, очень старых драковских родов необъяснимо умирают во цвете лет. Они считаются проклятыми. К их телам нельзя прикасаться, и на погребальный костер их возносят в особых саванах». «Вот же жук твой дядя!» – пробормотала Юля, усмехнувшись. «Приплел генетическую хворь, да еще и кого-то другого вместо себя в костер подложил». «Дядя Эймит не перестает меня удивлять», – призналась Цилла. «Он все так ловко придумал?» «Вот только любимую свою вызволить не смог», – возразила Юля. Цилла серьезно кивнула. «Против него пошел бы весь род, и Лилии пришлось бы плохо, если бы их поймали. Ее наверняка бы изгнали в дикие земли, а там мало кто выживает». «Но раз так, Эйма можно понять». Цилла увела Энни спать, а на пороге зала появились Амита и Оза. Обе девочки выглядели необычайно серьезными. Оза толкнула Амиту локтем и зашипела. «Ты начинай». «Мы же договорились», – прошептала в ответ Амита. «Ты старше на 2 месяца». «Всего на 2». «Ну, Амита, мне страшно. Вдруг она выгонит нас вон?» «Не выгонит. Она не такая, как все эти высокомерные бараны-маги. Ну ладно, я скажу». Подслушав эмоциональную беседу, Юля чуть не рассмеялась. С ходом беременности ее слух почему-то становился все тоньше. Ночами она могла слышать, как, пролетая над холмом, драконы из дозоров шелестят крыльями в небе. Амита и Оза подошли к столу. Амита набрала полную грудь воздуха и сказала: «Госпожа Ула, мы с Озой... В общем, мы ведь скоро переезжаем в дом госпожи Авы, и мы хотели спросить, нельзя ли нам остаться у вас?» — выпалила Оза. «Нам двоим». «Но почему?» — озадаченно проговорила Юля. «Ваши подруги переедут, все до одной. Разве вам не хочется жить с ними?» «Хочется», — кивнула Амита. «Но нам нравится здесь. Это не потому, что нам лень присматривать за малышами, нет. Но теперь есть в это. Она милая и расторопная. Мы там больше не нужны». «Нам хотелось бы учиться у вас дальше», — объяснила Оза. «Мы могли бы выучиться и стать такими, как вы, чтобы помогать по хозяйству, служить в больших домах, облегчать людям быт. Ведь цель в этом, да? Чтобы не пользоваться нечистой магией и честно зарабатывать на жизнь». «Нам кажется, у нас получается», — неуверенно предположила Амита. «Конечно, получается», — воскликнула Юля. «Вы молодцы! Я могу доверить вам кучу дел и знать, что вы справитесь». Девочки гордо переглянулись. «И у вас скоро родится ребеночек», — робко произнесла Оза. «Мы будем помогать еще больше. И кушать готовить, и пеленки стирать, и за молоком ходить, и играть, когда малыш подрастет. Мы умеем, честно-честно. А еще для нас найдется много работы, когда откроется гостиница», — подхватила Амита. «Вот эта идея мне как раз не нравится. Мало ли какие постояльцы попадутся, а вы очень юные», — возразила Юля. Амита жалобно на нее посмотрела. От такого взгляда, искреннего и, наконец-то, доверчивого, растаяло бы любое сердце. А уж Юлина тем более. Она сама привязалась к девочкам. Ей весьма импонировала их серьезность и ответственное отношение к делам. «Вот что», — сказала она неразлучным подругам. «Я поговорю с Авой. Госпожа Оланиер вполне может оставить вас у меня и взять на воспитание 2 других девочек из приюта, тем более, что его сейчас распускают из-за жалоб. Детей срочно пристраивают в хорошие дома. А я подам заявку на попечительство до вашего совершеннолетия и найму хорошего охранника. В это говорила один ее друг орк, ищет работу вышибалы. Он солидный, семейный и большой. Охранник нам понадобится в любом случае. В домах, где живут одинокие женщины, без защитника никак». Девочки схватились за руки и принялись радостно кружиться по залу. «Не радуйтесь раньше времени», — сказала Юля, смеясь. «Вам придется учиться не только ведению хозяйства, но и математике, истории». Амита и Оза обрадованно закивали, звонко клюнули Юлю в щеку и убежали искать Аву.